Глава 27. Драка в Красном Драконе. Приехав в ночной клуб «Красный дракон», подруги решили для начала посидеть немного в баре, а уж потом переместиться на танцпол, где уже топталось несколько десятков человек. Музыка гремела так, что Даша буквально ощущала вибрацию кожей. Даже в баре им приходилось почти кричать, перегнувшись через узкий столик, чтобы услышать друг друга. Вика принесла два больших бокала с коктейлями, пока подруга караулила столик, отгоняя многочисленных желающих занять их места. Посетителей в клубе и правда было очень много. «Твоя бабушка просто душка, да и мама тоже. Моя не отпустила бы меня без допроса с пристрастием. Мама привыкла мне доверять. А твой папаша? Его не заботит мой досуг. Главное, чтобы хорошо училась. Строгий он у тебя. Мне иногда боязно стоять с ним рядом. Кстати, а правда, что у него есть какие-то связи с бандитами? Ты для своего блога интересуешься или просто так?» «Конечно, просто так. Далеко не обо всем можно писать в блоге, а то еще подписчиков отпугнешь. Я в дела отца не лезу, поэтому не в курсе, с кем у него есть связи, а с кем нет. Честно говоря, строительство меня вообще не интересует. Поэтому все мои родственники надеются, что я удачно выйду замуж за какого-нибудь толкового парня, которому нужно будет передать семейный бизнес». «Так вот почему твоя бабушка то и дело заводит подобные разговоры». «Отец тоже постоянно об этом твердит. Иногда мне кажется, что рано или поздно он сам приведет кого-нибудь в дом и заставит меня стать его женой». «И ты послушаешься? Твой папаша явно не из тех отцов, кому можно возражать без риска для здоровья». «Надеюсь, до этого все-таки не дойдет. Твой дядя Артур мне больше нравится. Будь я чуть постарше, а он чуть помоложе». «И что тогда?» «Тогда я ходила бы по клубам с ним, а не с тобой, зануда». «Кстати, смотрю на твоих родителей и поражаюсь. Они хоть когда-нибудь любили друг друга?» «Хочется думать, что да. Я же как-то появилась на свет. Отец когда-то был без ума от мамы, а она сильно любила его. Но ей столько пришлось выстрадать рядом с ним, что эти чувства давно угасли». «Но вы по-прежнему живете в его доме. Странно все это». «Родители так договорились сразу после моего рождения. Мама выбрала то, что, по ее мнению, было лучше для меня». «И что, она нисколько его не ревнует? А если вдруг твой папаша познакомится с какой-нибудь дамочкой и приведет ее в дом?» «С чего ей ревновать, если любовь давно прошла?» «Ну, не знаю. А если твоя мама соберется замуж, отец это одобрит?» «Насчет этого сильно сомневаюсь. Он жуткий собственник, причем с очень тяжелым характером». «Но представь такую ситуацию. Вдруг она в кого-нибудь влюбится, что тогда?» «Тогда он выгонит маму из дома». «И где вы будете жить?» «Меня он точно захочет оставить при себе». «Это понятно. Но куда пойдет твоя мать?» «Точно не в пятизвездочный отель. Что ты пристала ко мне со своими расспросами? Мы сюда отдыхать пришли вообще-то». «Действительно. Извини. Просто у вас в доме все так странно и запутано. Ни у кого из моих знакомых такого никогда не происходило, поэтому и спрашиваю. Получается, ради твоего благополучия мать отказалась от собственного счастья? Полюбит кого-то, ее вышвырнут из особняка, и останется она у разбитого корыта. А склеить его не так-то просто». «Никогда об этом не задумывалась». «Ну да ладно. Пьем! У-ху! За личное счастье нас обеих и всех наших близких». «Нет, ну ты только глянь! Тебе напиток не понравился?» «Нет, я про другое». Даша проследила за взглядом подруги и вдруг увидела Алину Поздееву. Та, пританцовывая на ходу, двигалась прямиком к их столику. На девушке были ярко-желтые очки, а разноцветные пряди волос стояли торчком, покачиваясь в такт движением. «Привет! Развлекайтесь! А мы тоже решили сегодня тут зависнуть!» «Вот радость-то! И много археологов ты с собой притащила! А вы взгляните за тот столик!» Даша повернула голову и увидела Егора и Степана. Бузулуцкий напряженно высматривал кого-то в толпе танцующих, а Кукушкин, широко улыбаясь, не спускал с нее глаз. «Господи, опять он!» «И чего вы сюда притащились, археологи? Шли бы на набережную, откопали бы там какого-нибудь австралопитека!» «Откопаем, уж будь уверена! А потом я тебя закопаю вместо него!» «И как меня угораздило пойти учиться с такими уродами?» «Действительно, как? Что ты в университете забыла, если тебя высшее образование не интересует? А зачем мне ваше образование? Я инфлюенсер. Вау! Это еще что за птица такая? Мне платят за рекламу в моем блоге. Я влияю на образ жизни других людей и показываю всяким несчастным придуркам, как нужно жить и развлекаться. А, ну тогда тебе точно в универе делать нечего. Отцу моему об этом расскажи. Даша, ну взгляни на Егора. Он уже который день по тебе сохнет. И что с того? Оцени, какой красавчик. В свете неоновых огней он очень даже ничего. Я уже по горло сыта этим самым ничего. Он в музее мне проходу не дает, а теперь и сюда заявился. Но он и правда симпатичный. Где были раньше мои глаза? Конечно, нищета подзаборная, но пару раз погулять с ним можно. Никто ж тебя не заставляет замуж за него выходить. Дружок у него тоже ничего, только взгляни на эти его татуировки. Но слишком уж мрачный. С ним я побоялась бы остаться наедине. Ну, может, улыбнешься Кукушкину? Он от радости в обморок свалится. Даша одарила Егора натянутой улыбкой, и парень просиял. Видел? Она мне улыбнулась. Идем за их столик. Ты совсем сдурел? Мы полчаса ждали, когда эти места освободятся. За их столом места ничуть не хуже. Егор схватил Степана за руку и с силой поволок за собой. Добрый вечер. Я здесь ни при чем. Он меня заставил шантажом и угрозами. Привет. Егор пялился на Дашу, счастливо улыбаясь, и она вдруг поняла, что ее губы поневоле растягиваются в улыбке. На этот раз в искренней. Что тебе нужно, балбесина? Номер твоего телефона, конечно же. Чтобы я мог слать тебе каждый день мемы. Доброе утро и добрый вечер. А еще я могу спокойной ночи, если захочешь. Я и ВКонтакте тебя нашел, но ты меня там случайно в черный список добавила. Это было не случайно, а очень даже осознанно. И как ты могла так со мной поступить? Слушай, а ты ведь просто так не отстанешь, верно? Ты права, не отстанет. Дай ему свой номер. Всегда ведь сможешь потом снова занести его в черный список. И то верно. Ладно, записывай. Егор тут же выхватил из кармана свой телефон с покрытым трещинами экраном и, сияя как начищенный пятак, приготовился записывать. А если я приглашу тебя потанцевать, ты уже сочтешь это за наглость? Может, и не сочту. Ради этого мы сюда и пришли. Но мы еще даже коктейли не допили. Идите, я покараулю. Все равно я не танцую. Не умеешь? Не хочу. Он никогда не танцует и практически ничего не пьет. Поэтому можете спокойно оставить ему свои напитки. Никуда они не денутся. Господи, может, все-таки зря я это затеяла? Ничего не зря, вот увидишь. Но лучше отодвиньтесь от него подальше. Своим последним новым движением он как-то едва не отправил меня в нокаут. Пару секунд спустя они уже растворились в толпе танцующих, а Степан остался за столиком, карауля оставленные напитки. Внезапно кто-то похлопал его по плечу. А, вот так встреча! Степан повернул голову и застыл. Рядом с ним на свободный стул плюхнулся тощий нескладный тип с угреватым лицом. Мясо. Степан знал его под этой кличкой, когда в недалеком прошлом они состояли в одной дворовой компании. В том прошлом, о котором Степан предпочитал не вспоминать. Этот тип и тогда был настоящим уродом. Дорогие джинсы и черный кожаный пиджак ничего не изменили. Фамилию этого парня он помнил – Баранины, потому и мясо. А вот имя забыл, хотя, возможно, никогда его и не знал. Они ведь обращались друг к другу исключительно по кличкам и прозвищам. А это даже хорошо, что я тебя встретил. Рыжий говорит, ты его узнал в музее. Что, уже успел настучать полиции? Всегда знал, что ты мразота двуличная. Пошел ты! Никогда я ни на кого не стучал, не собираюсь. Степан грубо оттолкнул его подальше. Мясо уже успело основательно набраться, от него несло, как от винной бочки. Не свисти. Точно настучал. Не зря о рыжем теперь по всему району расспрашивают. Расспрашивают? Кто? Всякие странные типы. Полицейские в штатском. Чего тут долго гадать? А может, такие же стукачи, как ты? Отвали от меня. Пока по-хорошему прошу. А что скажешь, не стукач? Ты, мразота, теперь просто так от меня не уйдешь. Думаешь, забыл про старое, так все чистенький? Я-то помню, что ты раньше творил. А теперь с нами и знаться не хочешь, да? Знаться с вами? Ты сколько раз уже отсидеть успел за это время, придурок? Я что-то со счету сбился. Может, выйдем на улицу? Я тебе живенько память-то освежу. Никуда я выходить не собираюсь. А Рыжему можешь передать, что полиции я про него ничего не рассказывал. Пусть не лезет ко мне, если неприятности не хочет. Херня! Говоришь, не стучал? А с чего тогда за ним ходит кто-то? Скажи лучше, зачем Рыжий тот венец спер? Говорят, он копейки стоит. Надо было ему так рисковать? Не твое собачье дело. И вовсе не копейки. Рыжему очень прилично за венец заплатить пообещали. Он на это бабло себе новую тачку сможет купить. А, так это был заказ? Кому он мог понадобиться? А тебе зачем? Опять настучать захотел? Не выйдет. Не хочешь на улицу, так я тебе прямо тут подарочек преподнесу. В такой толпе никто и не заметит. В его руке вдруг щелкнул складной нож. Ледяное лезвие прижалось к шее Степана. Бузулуцкий проворно отпрянул в сторону, развернулся и ударил мясо в подбородок. Кто-то прокинулся и вместе со стулом рухнул на пол, но нож не выронил. Когда он вскочил на ноги, лезвие по-прежнему блестело в его правой руке. Лицо бандита исказилось от ярости, и он снова бросился, размахивая ножом. Степан ловко увернулся от выпада, схватил запястье нападавшего обеими руками и со всей силы ударил его о столешницу. Посетители шарахнулись в стороны, освобождая пространство для дерущихся. Мясо лихорадочно дергался, стараясь вырваться, но нож не отпускал. Степан схватил правой рукой бокал с коктейлем и разбил его о голову противника. Тот выругался и врезал коленом Бузулуцкому по ребрам. Парень отлетел в сторону, а мясо, отфыркиваясь и отплевываясь, снова бросился на него. Степан всадил ногу тому в живот. Мясо громко крякнуло и согнулся пополам. Бузулуцкий наотмашь ударил его в челюсть, и тот рухнул, наконец выронив нож. Крики вокруг усилились. Степан подхватил нож и приставил его к горлу противника. «Парни, прекращайте!» «Вот сейчас и прекратим!» «Отпусти!» Лезвие прижалось сильнее, и у бандита глаза полезли из орбит. «Убью, мразь! Не знаешь, с кем связался!» «Да я тебя самого сейчас разделаю, если не заткнешься!» «Степка, с ума сошел! Отпусти его немедленно!» «Он сам напросился!» «Спасите!» «Степка, отпусти его! Тебе что, неприятностей мало?» Степан уже был готов ударить ненавистного придурка. Но внезапно перед ним возникло лицо той странной незнакомки из музея. Она просто появилась в толпе перепуганных людей, окружавших его, и взглянула ему в глаза. «Отпусти его!» И Бузулуцкий вдруг ощутил, как в голове у него слегка прояснилось. Степан будто впервые увидел бьющуюся в истерике Алину, напуганного мяса, десятки вытаращенных глаз, направленных на него. Кто-то даже снимал их драку на сотовый телефон. Степан опустил руку с ножом и ногой небрежно оттолкнул парня от себя. Тот едва не свалился, а потом торопливо бросился прочь из бара. Странная незнакомка исчезла, будто ее и не было, а подруга с облегчением вздохнула. Степан глубоко вздохнул, успокаиваясь. Затем сложил нож и убрал его в карман штанов. Поняв, что развлечение закончилось, посетители бара быстро потеряли к нему интерес. «Ты сдурел? Кто он такой вообще? Откуда взялся?» «Просто какой-то идиот вдруг набросился на меня с ножом. Пришлось защищаться». «Хороша защита. Ты его едва не прирезал. Откуда у тебя такие навыки?» «Бурное прошлое». «Хорошо, что я вовремя вас заметила». «А другие тоже это видели?» «Нет. Егор очаровывает Дашу, а Вика, кажется, ушла в туалет». «Не рассказывай им. Пусть и дальше веселятся. Не хочу портить им вечер». Потрясенная Алина не сводила с него глаз. Она впервые увидела Степана в таком состоянии. Он ведь реально убил бы этого типа, если бы она не вмешалась. Обычно такой тихий и скромный. Но пару минут назад перед ней стоял совершенно незнакомый человек. Она и сама его испугалась бы. Она пообещала ничего не говорить Егору и девушкам, но на танцпол больше не пошла. Предпочла остаться за столиком, чтобы парень снова что-нибудь не выкинул.